Ваня. Сегодня ночью она опять пришла. Села рядом со мной и задумчиво посмотрела в ночное небо. «О чем ты думаешь?» «Вань», — мягко улыбнулась она. «А что ты скажешь, если я вдруг исчезну?» Я отмахнулся. «Не говори глупости, Снежка. Мы с тобой всю жизнь вместе, как Чук и Гек. Куда ты от меня денешься?» Я думал, она рассмеется. Скажет что-нибудь вроде «Как был дурачком, так и остался». Помашет в воздухе стройными ножками, и мы вновь проболтаем всю ночь, обсуждая контент для моего канала и ее жизнь у бабушки-погодницы. Мое личное наваждение. Моя Снежа. Снежка. Та, из-за которой родители в детстве таскали меня к психиатру, пытаясь сделать нормальным. Та, из-за которой я чуть не обрел диагноз. Просто вовремя успел смекнуть, что нужно перестать рассказывать о наших ночных встречах. Только тогда от меня отстали. На все вопросы, что мне снилось, я уже больше 10 лет отвечал. Ничего. И только тогда родители выдыхали. А мне и не могло что-либо сниться. Потому что каждую ночь, где бы я ни был, со мной была Снежа. Мы росли вместе с ней. Я помню ее с тех пор, как она научилась хмурить свой курносый нос. А ее ямочки на круглых щечках я до сих пор подсознательно ищу на всех остальных девчачьих лицах. И нигде, ни у кого не нашел таких же. И именно из-за этой проказницы я уже который год не могу найти себе девушку. Какая девушка, если каждую ночь я встречаюсь со своим другом? Другом, который давно уже стал моей недостижимой мечтой. Но сейчас она не рассмеялась. Девчонка посмотрела на меня своими невозможными голубыми глазюками и внезапно протянула маленькую ручку, впервые дотронувшись до моего лица. Нежные пальчики скользнули по коже, даря невообразимо нежную ласку. «Вань, прости». Это все, что она сказала, прежде чем исчезнуть. «Что? Нет!» Сон настолько резко закончился, что я подскочил на кровати, кулаками пытаясь протереть глаза. «Вань!» В комнату после предварительного стука аккуратно заглянула мама. «Все в порядке?» Я растерянно оглянулся. «Да, все нормально». Я до сих пор жил с мамой и с папой, и даже когда поступил в вуз, и тогда, когда стал зарабатывать больше обоих родителей, все равно жил с ними. А смысл мне переезжать? Вроде в нашем большом доме места всем хватает. Дверь закрылась, а я остался стоять посреди комнаты. Растерянный, покинутый. Как дурак. Иванушка, дурачок.